Слава нашему Господу! За то, что Господь сегодня дал нам еще один день. Может быть, для вас немножко не совсем удобно. Я понимаю, что это суббота. И, наверное, у каждого есть чем заняться в субботу, когда заняты все дни. Но я просто благодарен вам за то, что вы собрались. Вы просто мне помогаете посетить вас. Потому что я не могу, такие назначенные дни, которые есть, и только в воскресенье посетить всех. Поэтому у нас 152 церкви, почти 60 групп. И чтобы посетить одну церковь в день, то надо 152 дня. Это только те, кто зарегистрирован. Через день надо ехать. Вы знаете, что через день не поедем. И потом есть другие причины, есть другие вопросы. Поэтому я всегда прошу, чтобы, когда уже у меня есть время, когда я имею здоровье, и я очень рад, когда люди отзываются, потому что мне хочется побыть во всех церквах, Да и ехать, наверное, у Ляховича за 150 километров на 2 часа вечера назад в Мазрах тоже, наверное, неразумно, правда? Наверное, вы тоже не поехали бы, сказали бы, это же деньги на сегодняшний день. На воздухе не поедешь. Хотя я хочу сказать, я за областные, за своими еду, я бы никогда не поехал бы. Но, тем не менее, это пожертвование, это то, что не хочется даром транжирить. Поэтому я, конечно, сегодня очень благодарен за то, что вы сегодня пришли, чтобы послушать Слово Господне. Вы знаете, нет ничего дороже, нет ничего сильнее, нет ничего ценнее, чем Слово Божие. Потому что Писание, оно есть сила Божия ко спасению. И вы знаете, как часто мы терпим ущерб и урон, когда в каких-то жизненных проблемах мы не находим ответа. И, как правило, выход из положения, оценка своих действий, грех это или не грех, мы находим, когда читаем Слово Божие, правда? И услышавши его, мы понимаем, где мы не правы, понимаем, что не так делали, и это на правы оказывается верно слово, что Слово Божие – это сила Божия к спасению. Писание говорит, во-первых, Иудею, потом Иерину, и каждому человеку, потому мы сегодня должны очень благодарить Господа за то, что имеем это Слово Божие, имеем свободное время, и можем по пути в вечность, а наш путь сегодня – это путь в вечность, и он пролегает через время, он пролегает через наши молитвенные дома, через наши богослужения. И я когда смотрю на пожилых людей, вообще сегодня я эту мысль хочу отнести ко всем, потому что время очень коротко, хотя не знаю ни дня, ни часа, когда Господь придет. Я смотрю, насколько становится драгоценным время. Оно укорачивается с каждым днем. И если лет 20 назад, а мы уже жили 20 лет назад, все, наверное. Еще какой кусок был впереди? И мы говорили, еще успеем, еще, время будет, то уже сегодня, наверное, многие из вас так не скажут, когда за 70. Уже больше крепость 80, а уже 20, вы знаете, что никто не будет гарантировать. И поэтому сегодняшний день очень важный, потому что Господь хочет что-то дополнить моему сердцу, еще раз напомнить, сказать вам, потому что вечность – это не шутка, это не игра в церковь, это не игра в жизнь вечную, это очень серьезный вопрос. И ошибки, и упущения, они будут стоить очень дорого, они будут стоить вечности со Христом. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь действительно что-то дополнил нашей вере. Когда-то Павел говорил, я хочу прийти к вам, чтобы дополнить то, чего не доставало, чему? Веры вашей. Вот что не знаешь, то не знаешь, как и поступать по вере. А вот когда услышал, то вот так надо, так писали, значит, вот так надо. Это будет по вере. А если я просто сам собой что-то выдумал, это уже не вера, хотя мы часто свои желания за веру принимаем. Можно, брат, сестра, будем молиться. Ты веришь, что тебе Бог исцелит? Веру, брат, помолись, она умерла на следующий день. Это же была не вера, это было желание жить, но это была не вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А если оно не осуществилось, то значит, это была не вера. Хотя, в общем-то, мы находим самые разные проявления веры. Я же пока что не начинаю темы, просто, ну, хочется, чтобы мы настроили сегодня очень серьезную волну, потому что дело касается веры нашей. А спасение дается по вере, и вера чего-то требует. Она требует жизни от нас. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы ничего сегодня не упустили, чтобы все было нами зафиксировано так, как надо. И потому хотелось бы, чтобы Господь нас сегодня благословил, и чтобы что-то мы... Не хочу сказать, что я скажу что-то новое. Наверное, для людей, которые читают Библию, ничего нового не найдешь, не прочитаешь. Это известно, и на память даже знаем. Но вот некоторые места Писания, они как-то очень ярко вырисовываются, когда мы их повторяем и перечитываем. Иногда бывает так, читаешь что-то, что уже давно знаешь, как будто в первый раз. Вот Господь захотел на это обратить внимание наше. Это связано с разными вопросами. С верой связано с возрастом нашим духовным. Я помню с одним из братьев, с которым я работал раньше, ездил до Вани. Ну и всякий раз, когда мы едем, мы говорили, часто одну тему затрагивал. Я ему, может, 100 раз, но не считал сколько, мы так говорим. Говорил, вот так и так, так и так, так и так. Вот однажды мы едем, в очередной раз затрагивает тему, я ему говорю, вот так и так. Вот слушай, а что ж ты мне раньше этого не говорил? Я говорю, как не говорил? Да мы с тобой, наверное, ну я не пересчитаю, сколько раз говорили на эту тему. Как не говорил? Это у тебя самая больная тема, она часто повторялась, а ты просто не воспринимал этого. Вот как так у нас получается? Ну, трудно объяснить человеческим языком, что это такое. Или затмение какое-то, или просто, ну, отчеты не даем, что слышим или что говорим. Но так часто бывает. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня Господь благословил нас. И что-то дополнил нашей веры. Потому что иногда бывает так. Мы не совсем понимаем, что это вера. Вы помните, 11 главу послания к евреям. Там очень большой перечень мужей веры написан. Там и Ной, и Лот, и Авраам, там Самсон, Гедеон, Самуил. Но это вообще те люди, которым мы хотели подражать. Наверное, кроме Самсона, не хотим крутить слепыми вот эти жернова филистимлян. А так вообще, это говорит, там еще такие положительные примеры веры. А в конце тоже одна такая интересная вера, которую Павел сказал. Что те, которых весь мир не был достоин, скитались в мелочах, кожьих кожах, терпя скорби, недостатки, озлобления, были камнями побиваемы, были пилами перепиливаемы. И тоже мужи веры. И вот надо же было им твердо знать свое место, что это мой такой путь, что это вера. Мы, наверное, не хотели бы в положении таких верующих. Нам хочется получать умерших воскресшими, да? Жены там получали. Побеждать на войне, возлагать руки на больных, чтобы они исцелялись. А вот больным быть, чтобы исцелил кто-то, не хочется. Ну так же. Кто хочет быть больным, чтобы исцеляли? Да нет. Не хочет. Но оказывается, вот мужи веры. И те, и другие мужи веры. Они на своем месте исполнили волю Божию. И кто знает, кому будет большая награда на небе? Тому, кто руки воздагал и исцелял? Или тому, кто дошел до смерти, а не роптал, а верил и за все благодарил Бога? Я затрудняюсь сегодня сказать, кому будет больше награды на небе. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Я хотел бы, чтобы сегодня мы знали каждое свое место и стояли в вере. Вот на том месте, на котором мы сегодня есть. Но я буду читать то, что мне сегодня хотелось бы сказать. Я думаю, что мы прослушаем Слово Господне. Я всегда так планирую. Единственное, что я не планирую долгие обеды, которые отнимают время, я всегда опаздываю. Вот я их как раз не планирую. А вот так мне хочется, чтобы мы прослушали Слово Господне, помолились, смогли помолиться за каждую нужду. Правда, вас сегодня довольно много, наверное, Я бы сказал, 15-20 человек можно, когда уже за 40, наверное, трудно за каждого. Ну, будем молиться сегодня за нужды, за проблемы, если не у вас, конечно, есть. Вполне возможно, что у вас их нету. В хорошей церкви нужд нету. Все понимают, все знают, все здоровые и так далее, и так далее. Ну, хотелось бы, чтобы у вас так было, чтобы было меньше нужд. Но они, конечно, есть, они и будут. Я немножко-то с юмором говорю. Но, тем не менее, мы живем на земле, наша жизнь переплетена с нашей физической жизнью, естественно, есть все. Ну и отсюда, наверное, самый такой больной вопрос, наверное, может быть, я ошибаюсь, наверное, здесь ни одной нет семьи, которая бы полностью состояла из верующих людей. То своя семья разделенная пополам, одни молятся, другие нет. То внуки там где-то есть, которые дорогие сердцу, то дети где-то отступили. И, наверное, одна из самых больших нужд – это вопрос спасения собственных детей, своего родства. Поэтому мы, конечно, за эту нужду будем молиться в первую очередь, наверное, уделим больше внимания. Но я беру одну очень такую тему, которую я несколько раз уже говорил, но она очень важная, вот эта тема. Для этого я буду читать Евангелие от Иоанна, 4 глава, я буду читать с 36 стиха. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет. А я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Я бы обращал внимание на очень важную деталь вот этого места Священного Писания, что мы вошли в чей-то труд. Кто-то трудился, кто-то вам проповедовал. Это был его труд. Может быть, он долго за вас молился. И когда он вас вымолил, когда вы покаялись, то вы вошли в его труд. Вы стали пользоваться плодами его труда. И сегодня, наверное, ни одного из нас нету, кто бы не вошел в чей-то труд. А если брать от начала, то вообще мы прежде всего вошли в труд, который сделал Господь Иисус Христос много лет назад, правда? Мы-то сегодня пользуемся тем, что Он для нас приобрел на кресте. Это был не просто труд, это был труд жертвенный, это был труд с полной отдачей, это был труд, в конце которого Иисус Христос был распят на Голгофском кресте. И таким образом Он совершил спасение нам. И если перепрыгивать, то за тысячелетия, то мы вошли в его труд. А потом труд Христа продолжали апостолы, мы вошли в их труд. А потом, наверное, были более близкие нам люди, ближе. И уже, наверное, есть, которых мы знаем в лицо, в труд которых мы вошли. Но если от самого начала брать, то мы вошли в тот труд, который соделал для нас Господь наш Иисус Христос. Слава Ему и благодарение. Я бы хотел, чтобы наши сердца сегодня внутренне благодарили Иисуса Христа за этот великий труд спасения, который Он совершил. Мы просто вошли в этот труд. И эта тема очень важная. Мы вошли в труд. И это то, что нельзя поменять. Это то, что нельзя проигнорировать. Хотели бы, не хотели это знать. Может быть, когда я буду читать, может быть, не совсем жили так, как надо, и вот не совсем приятно, что мы вошли в этот труд. Но мы вошли, двери захлопнулись, мы вошли. А что дальше, это уже другой вопрос. Как мы стали жить? Что мы стали делать? Вы знаете, что люди, которые что-то делали и кому-то передавали труд, они не были безразличны, в какие руки этот труд попал. И так в Библии написано, Екклесиаст 2, главе 18, 19 стихи, он говорит так. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем. Почему он так сказал? Потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И в чем была у него проблема? И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым и я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем. И говорит, и если это будет человек неразумный, он вошел в мой труд, будет пользоваться им и расхитит. Тогда получается, я напрасно работал. И он говорит дальше, и это суета. И мы сегодня благодарим нашего Господа, что когда мы вошли в этот труд, если даже мы что-то не понимали или не понимаем, для нас лучше сегодня слово Господь, чтобы мы правильно могли распорядиться чем трудом или результатом того труда, в который мы вошли. Я вспоминаю несколько случаев, когда я буду проводить примеры, потому что труд очень важен перед Господом. Я вспоминаю одно такое откровение, которое я получил. Это было давно уже, наверное, можно десятилетиями отсчитывать. Не знаю, был ли это пример, или в конце жизни будет так на самом деле. Я это не могу сказать. Но это было такое мгновение, когда я не знаю, что со мной происходило, но я переходил в вечность. И молитва была какая? Отец, прости им, они не знают, что делают. Что это было? Я не могу сказать. Я только помню, что так мы спрости, потому что они не знают, что делают. И вдруг одно мгновение, я четко осознаю, что я оказался в вечности. Я подхожу к дверям вечности и стучу туда. А задают вопрос, кто? Но вы же понимаете, что на самом деле это по-другому будет. Это нашим языком Господь изображает некую важную сторону жизни нашей христианской. Имя твое называю. Но первый вопрос был какой? Что ты делал? Там за дверями знаешь, что кто-то пришел в вечность. И первый вопрос, который был, что ты делал? Имею опыт одного брата, который думал, что у него за плечами большой стаж, он очень много сделал, и он думал, что он очень много добрых дел идет за ним. А потом, когда Бог показал ему, дел, оказывается, очень мало. Он говорит, Господи, а где остальное? Господь говорит, а все остальное ты для себя делал, во имя свое. А вот то, что ты во имя мое делал, вот оно. Это был довольно высокопоставленный человек. Он занимал не рядовое место. Он был служителем районного масштаба. Я уже его не называю, я говорю, в вечности давно. Давно уже в вечности. Я знал это. И я не посмел сказать, что, Господи, я трудился для Тебя. Я просто сказал, Господи, я пытался что-то делать для Тебя. Я не посмел сказать, что я понимал, то кто его знает, чего не ищет корень сам. Я уже что-то отдал Господу, работаю, а ты, Господи, разбирайся. Что я делаю, чего я делаю, чего я хочу, хотя иногда надо мотивы знать свои. Я так и сказал, Господи, я пытался что-то делать для себя. Твое имя называю. Хорошо, сейчас посмотрим книгу жизни. Короткое молчание, и только тогда раздается голос оттуда. Войдите благословенное в царство Отца моего, уготованное вам прежде создания мира. Я на этом открываю глаза. Это мне еще четко, хорошо помню, еще и переживания, которые имел, хотя, в общем, в душе было спокойно. Я, в общем, не знаю, на самом деле, как буду я спокоен, когда через смерть буду проходить. Все-таки это ответственный момент. Я не знаю, обычно люди, покуда смерть не придет, очень, ну, спокойно. Когда она приходит, ты же хорошо понимаешь, что уже вот ничего поменять нельзя. Хотя иногда меняют в самое последнее время. И поэтому я сегодня хорошо понимаю, вы вошли в труд их. А ты что делал? И, наверное, этот вопрос будет не только мне задан, будет задан каждому из нас. Каждому. Кто получил спасение, кто короткое время, трудился для Господа? Кто может быть более длительное время? А что ты делал? И чтобы показать, насколько это важно, я, значит, обращаю внимание, эту тему немножко оставляю, потому что она в Библии очень хорошо раскрывается неоднократно. Я читаю одну притчу. На первый взгляд вы, наверное, не увидите связи между той темой, которой я сегодня говорю, и той притчей. Но она здесь есть и прямая. Эту притчу в Евангелии от Луки записана. 11 глава, 5-6 стихи. И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Вы помните эту притчу? Вот и пришел друг, другу хорошему. Ну и этот друг идет к своему другу, потому что у него хлебов не осталось. Надо чем-то покормить человека. И повторяться не буду, вы помните очень хорошо, читаете Библию, какой там разговор был. Я обращаю внимание вот на одну истину такую. Вот этот друг для своего друга просил не один хлеб. Он просил у него 3 хлеба. Я когда-то задал вопрос одному брату: как ты думаешь, говорю, а почему он просил 3 хлеба? Говорю: ну, наверное, потому что они очень маленькие были. Говорю: нет, не эта причина. Не эта причина. И вы помните, вот с хлебами очень много связано в жизни. Я читаю еще один текст Писания. Когда Саул должен был помазать на царство, там тоже с хлебами вопрос стоял. И пойдешь оттуда далее, первая книга Царств, 10 глава, 3-4. И придешь к Дубраве Фаворской, и встретит тебе там 3 человека, идущих к Богу. Увидит. Один несет 3 козлят, другой несет 3 хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать тебя, и дадут тебе 2 хлеба, и ты возьмешь из руки их. Саулу не дали 3 хлеба. Ему дали 2 хлеба, а третий не дали. И мы сегодня думаем: а что ж такое, почему? Хлеб – это пища. И первый хлеб. Христос сказал: я есть хлеб жизни, правда? И только принимая его голгофскую жертву, мы имеем жизнь. Второй хлеб – это Слово Божие. Вы помните, не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Это духовный хлеб. А вот третий хлеб, как пища, он не дается, он от нас зависит. И вот я читаю ту же самую главу, которую я читал раньше, но уже 4 главу Евангелия от Иоанна, но уже из 33 стиха. Почему ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? Иисус говорит им: моя пища и есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вот третий хлеб. Без этого третьего хлеба, имея вот этих 2, мы никогда не будем иметь полной радости и удовлетворения. Потому что мы эти хлебы, которые взяли, не пустили в дело, не пустили в оборот. Вы меня сейчас хорошо понимаете, потому что он просил 3 хлеба. Он для друга просил полноту. Он не хотел ему чем-то обделить. И, наверное, вы сами наблюдали за собой в вашей жизни, когда вы что-то делали во имя Господа, и вы имели результат, вы настолько были этим довольны, что все остальное просто уходило на задний план. Вы просто дополнили, еще 3 хлеб взяли, вот эту полноту. Мой хлеб, или моя пища, здесь написано пища, творит волю пославшего меня Отца. Слава Богу и благодаря мне, друзья.